первую очередь для того, чтобы изменить какое-то свое положение. Суручи смеется и говорит: дорогой мальчик, чтобы что-то в этом мире изменить, чего-то достигнуть и что-то получить, нужно удовлетворить верховную личность Бога сначала. И она говорит: глупцы не ведают об этом. Как вы думаете, Шрила Прабхупада был бы доволен, если кто-то из нас по Малахову начал учиться? Или жить по Малахову? Голодать? Вы думаете, аскезы, которые выдумал Малахов? А? Был бы он нами доволен? Как вы думаете, Кришна бы доволен? Нет, тем, что кто-то начинает выдуманные аскезы совершать. Таким образом, лечить свое пузо там, свое тело, а не душу. Невнимательнее повторять круги, ходить на все лекции, на киртаны и все остальное. Этот человек не знает природы своей просто. Это майя так действует. Это и есть майя. И она приходит в ум. Ум привлекается этой майей. Почему? Потому что не знает своего происхождения. Не знает, с кем он связан. Не йога. Йоги нету, связи нет. Знаете, потерять связь с родными, с близкими. Не помнить, кто они. А потом удивиться. Ой, у меня, оказывается, лорд был отец. Вот ё-моё! Вот ё-парасете! Я, оказывается, в натуре лорд. Это что ж, мама? Чё кого в натуре ино? Я же, оказывается, сын лорда? А чё я на тракторе тут фундрычу? Вот что превращается. Когда человек не знает своего происхождения, он превращается в тракториста и фундрычит. А потом, когда вспоминает, он так реагирует. О, ё-моё! Йо, около меня. Я же лорда. О! Так и живое существо. Не знает своей природы, не знает связи с чем, кто, что. Где картина? Это живое существо пребывает в таком состоянии и начинает действовать неправильно. А когда только оно начинает действовать неправильно, оно еще обременяет себя, свою карму ухудшает. Ухудшает свою карму, потому что эти аскезы не направлены на удовлетворение Кришны. Что значит аскезы, направленные на удовлетворение Кришны? Это совершит ту аскезу, которую Кришна удовлетворял. То есть он говорит, вот я люблю такую аскезу, вот такую, вот так, когда делают, вот так. И он Бхагавад-гите объясняет Кришне. Это аскетичность речи, это аскетичность тела, это аскетичность ума, вот это аскетичность деятельности. Он раскрывает, что же его удовлетворяет, чтобы как человек действовал, как ел, как спал, как все. И он говорит, я просто тебя выпущу из твоей гнилой клетки на волю. Зачем ты это все? Ты хочешь, ты там внутри этой клетки все делаешь для этой клетки? Ты почему такой тупой? Вот вы видели какую-нибудь птицу, которая все для клетки делает? Птица, она ждет, когда ее что? Выпустят. Вы видели рыбу, которая себя маслом обмазывает и тестом? Солью посыпают и давай бежать на сковороду. И все по Малахову. Или там по брегу. Или рыба, которая выходит и говорит, надо тут стоянку рыбы сделать. На песке. Надо заняться бизнесом, икру продавать свою. Вы видели такую рыбу, которая свою икру продает? Мечет и говорит, давай, это ему надо продать. Нет, они так не действуют. Это противоречит, поскольку это страдание принесет. Но живое существо в этом мире, оно действует примерно так же, как сумасшедший, Прабхупада говорит, как сумасшедший дом. Пока человек под влиянием иллюзии находится, все, что он говорит, бред, все, что он действует, безумие. То есть, смотрите, когда человек бредит и так муру делает, как мы его называем? А? Как? Больной, конечно, совсем больной. Ихбин больной. Ихбин больной совсем. Ты больной, я больной, переходи к мне домой. Больной. Поэтому Прабхупада говорит, больные, желтуха. Желчь, горечь, все. Все горько. Они не могут сахар отличить. Они не могут сладость понять. Все для них горько, потому что они больны. Вот почему им все время все горько. Они еще больны. все больные. Творим не так, это горько, это плохо, тут не так, тут ими не занимают, тут им никто не целует нижнюю часть спины. Все горько, все проблемами, все горькое, вся жизнь горько, все в преданном служении. Они только находят сахар в желчи. Они вот, в испражнениях вот эта сладость, потому что у них пупырышки на языке пропадали, изменились. Ум дал им такое тело, что у них пупырышки изменились. Все чувства наделяются такими, как вокруг ума. Прочитайте внимательно. Все наши чувства вокруг ума. То есть они на ум должны работать. А ум работает на чувства. И вот что ум думает, так чувства начинают действовать. И такими чувствами нас наделяют. Вот почему, когда человек что-то в неправильном настроении находится, он начинает замечать то, чего он раньше не замечал. Стоит ему сменить настроение. Так вот это. Цель, чувств, желание чувственных наслаждений, как там бы, куда-то на свидание побежал, и он там бежит и говорит, вот там все прохожие, на ангелов похожи, и сладко пахнет лебедой. Потом раз, она не пришла, он, так сказать, в экстазе не был. В сексуальном в экстазе, у него не было полюции, он был неудовлетворен. И он возвращался и говорил, те же прохожие там стоят, та же лебеда, и он идет, все прохожие на дьяволов похожи и дурно пахнет лебедой. У него изменились чувства. Смотрите, все тоже осталось, а чувства его изменились. Все они какие-то поганцы, запахи такие вонючие, благовония эти. Смотрите, все вокруг ума расположено. Все вокруг ума. Ум – проблема. Цитадель всех наших проблем – это наш ум. Вот почему этот путь называется мантра. Надо освободить ум от неправильных представлений. Это есть вайрагья, истинное течение. Когда в уме все эти проблемы, ложные проблемы, ум действует на чувства, и чувства все по-другому воспринимают, совершенно все по-другому. Все влажу, любая лекция влажу, потому что спать охота, сразу все спать, потому что ум такой, поэтому человек засыпать начинает. И он тебя бьет, иголками тыкает, и все равно засыпает. Почему? Потому что ум неправильно действует. Вы ему хоть голову отрубите, бесполезно, пока сознание нет. Нужно изменить ум. Как ум изменить? Мантра. Опять все в мантру утыкается, поэтому мы все время намачали Шрилу Харидас Хакур Киджа. Но там говорится 10 оскорблений святого имени. Мы должны научиться не считать это благоприятной деятельностью раздела карма-канды. Просто как исполнять свой долг. И постоянно внимательно слушать собственную джапу. Ничего не надо представлять себе Кришну с флейтой, Кришну с вилами, там кем. Кришна на даче, Кришна там где-то в кино. Надо просто слушать, очень внимательно слушать звуки и знать, что в этих звуках Кришна есть. В каждом звуке слово Кришна. А то, что-то навыдумывали. Кришна на природе, Кришна на охоте. Зачем? Кришна у меня дома. Зачем выдумывать? Надо просто очень внимательно слушать каждый звук Махамантры. Слово Харе, чтобы там было. А не Хре. Ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре говорит, не бойся, говори там хоть что. Вот так может говорить. Потому что я знаю уме, что за джапа у тебя. Ум говорит, я знаю, что ты же Кришна. Я говорю, что Кришна? Ты же можешь просто вот так делать. И зато я знаю, что ты это про Кришна говоришь. Но это звуковая трансцендентальная вибрация. Если ты там ре-ре, или там Гришна-Гришна, я помню, я таких джап наслушался. Я говорю, что это такое? Что они? Неужели не понимаешь, что это звуковая вибрация, от нее все происходит? Сколько историй, когда повторяли, не брали имя, и ямадуты пришли в мою смерть? Вы думаете, это шутка, да? Вот поднимите руку, кто думает, что это шутка, что эта история просто шутка. Если вы так думаете, то у вас так можно вас в стойло загонять сюда. Давать вам сено, то есть. Это быль. И таких людей было очень много, которые всю жизнь повторяли святое имя, но неправильно. Эти имена сходны с именами многих ямадутов. Вот один был Рава. И я слышал, как некоторые... Рава, Рава, Рава, Рава. Это же вибрация звуковая. Может, вы думаете, это может быть программа, но вы говорите в звуке, а это все в звуке воплощается. Какой-то там был этот, Яманута, одного звали Яманута какого-то, Кришта какой-то или какой-то, а второй там был какой-то, Рахава или какой-то. И они пришли, они сказали, ты что, мы тут, ты так воспевал наши имена на протяжении стольких лет. Мы тобой довольны, пошли, у нас там какая-то сковорода тебе приготовили. Он говорит, ты что, я-то думал, а они говорят, мало ли что ты думал, нас звал. Что значит думал? Это как я сейчас говорю, Санька, иди сюда! А он подойдет и скажет, ой, ты что подошел-то? Я в смысле звал-то Серегу. Думал-то я про Серегу, он говорит, но звал-то ты меня. Вы не можете сказать человеку, ах, ты подлец такой, в смысле ты друг мой лучший. Что вы там в смысле или до никого? Никто не знает, что вы там в смысле у вас было. Вы уже сказали. Подойти и сказать, дорогой, вот вчера вот Потапова нермалка вышла и сказала, Потапов, ты козел, ой, в смысле ты великая личность. Я думал, что ты великая личность, но сказал, что ты козел. Как бы он воспринял. А, ну ладно, ерунда, что ты назвал меня козлом. Я же знал, что ты будешь твоя великая личность. Звуковая вибрация. И когда потом, что-то там такое выдумывают. Все это работает. Ты еще так же работаешь. И Кришна учитывает, если мы можем говорить харе, а мы говорим ре, ну ладно, тогда в следующей жизни будем ре. Будем желать сказать харе, но уже тут даже будем по буквам говорить. Ре. Вот видели, у нас тут много такого. Карталы. Кишня. И кишня. Поехали. А где мы? Поехали. Должны пересмотреть идеально все свое настроение по отношению к садху, по отношению к повторению святого имени, кушению просады, выказывая почтение Бхагавату, все шравы, как правильно все делать, как в правильном сознании это делать. А какое правильное сознание? Просто перевод, понимать, с пониманием это делать, что вот он сейчас спит такой. Потому что он знает очень хорошо свою мотру. Да, он знает, у меня есть неправильное знание своей годы. Он говорит, а что я Серега? Нет, я все равно ничего не пойму. Но он, живой, что не знает своего могущества, думает, я все равно ничего не пойму. И в этой жизни мне не суждено. А я не смогу себя победить. Это и есть майя. Иллюзия так и действует. Прабхупада описывает Бхагавату, что живое существо так могущественно, что в каком бы теле ни пребывало, оно может обладать могуществом более. Оно может равным могуществом жителя Вайкунтхи обладать. А любое живое существо Вайкунтхи, оно в тысячу, миллионы раз могущественнее Брахмы. А Брахма – самое могущественное живое существо в материальном мире. Такой потенциал несет живое существо. И когда оно не знает, не уверено в этом, не знает своих потенций, то оно думает, я не смогу это. Не, это невозможно. И все остальное. Оно не может правильно действовать. Потому что оно обусловлено своими ложными представлениями о себе, не зная своей Готры. Вот почему Кришна все время говорит, о потомок Бхараты, о тот, и тот. Он все время ему напоминает, чтобы он понимал свою природу, помнил, что все это возможно, все это реально, все это работает. Поэтому он говорит, вырви из сердца эту недостойную жалость, там, то есть, он говорит, ты можешь это, что все это работает и все это реально. Не пытайтесь себя убедить, что вы не можете этого. Зачем? Это и есть обусловленная жизнь. Это и есть майя, когда человек себя убеждает, что я этого не могу. Это и есть майя. Вот я на примере своего сына так часто вижу. Ему говоришь, завяжи шнурки. Я не умею! Я говорю, давайте я научу. Я не смогу научиться. Он в мае. Он практически животное. У него представление себе животного. Потому что он думает, нет, ему вот это вот как будто узелок для него кажется, это такое вообще. Ой. А как вы думаете, он научится завязывать один? А? Когда-нибудь. Но смотрите, иллюзия как на него действует. Он говорит, нет, я не смогу. Даже научиться не смогу. А как жрать, так сразу он может. Совокупляться, да все мы научились быстро. Жрать научились быстро, ругаться быстро научились. Все, не надо даже учить, сами гуру. Смотрите, какое противоречие. Ворчать с утра до ночи научились. Бхагавад-гиту прочитать, как Малахова, шиш 2. Малахов будет высший авторитет. Лейту ему нарисовать надо, Малахову. Вилку в нос, в носу. Все будет надо. Бог. Бог богов. Малах. Поэтому живое существо не знает, как действовать. Оно должно узнать. Я вот, допустим, знаю на 100%, что все мои проблемы связаны с тем, что от неправильного следования. Просто нужно стараться выровнять это. От неправильного следования. Все то, что мы считаем мелочами, на самом деле оборачивается очень серьезными последствиями. Это как маленькая дырочка. Она такая маленькая, все говорят. Ну что ж она такая маленькая? Ну с нее выходит воздух. И со временем колесо сдувается. Так у нас какая-то маленькая проблема. Да что такая маленькая? Это ерунда какая-то. Маленькая проблемка у нас. Но из нее постоянно воздух выходит. Маленькая проблемка, это значит, что со временем все сдуется. Маленькое нарушение ведет к тому, что человек в итоге уходит из храма. Божества его говорят, давай иди, иди. И они говорят, ты даже не останавливай. Мы тебя в сердце. Смотри, сколько раз это дело, как мы тебя вдохновляли, ты ночами не спал. А теперь спи спокойно, все, пусть уходит. Мы уже все. Мы решили. Будут так сказать. Желание живого существа. Никто не будет молиться на нас. Никто. Прабхупада, вы видели, вы где-нибудь читали, как все Прабхупада, ноги падал кому-то. А? Вот кто, поднимите руку, хоть один рассказ читал такой, или слышал такую историю. Когда кто-то не хотел служить Кришне, он упал бы в ноги прямо, начал бы всеми правдами, да я на тебе женюсь, да мы на тебе там вообще что сделаем. А? Поднимите, хоть кто-нибудь, может, слышал, может, я просто не слышал. Тоже должны быть принципиально, а не так, как он думает. До безудержу, до глупости как-то. И думать, что это такое милосердие. Это не милосердие. Тогда бы у нас всех ловили и оперировали. Вот вчера бы пришли, руки заломали, как дали дубинкой по голове и поставили прививку. Она нам приходит и говорит, ну хочешь, так, потому что это благоприятно. Уговаривает, ну, а потом, когда нет, ну, никто нам в ноги падать не будет. Ну, пожалуйста, ну, ты знаешь, я на тебе женился, ну, что ты, ну, давай прививку поставим, а, ну, что ты. На разум на наш надеется. У нас есть свобода. Вы понимаете, о чем я говорю? А когда мы из глупых своих привязанностей, из сентиментальности начинаем уже делать, просто те люди начинают наглеть уже. Начинают наглеть. До 5 лет человек царь, до 16 он кто? Солдат, а с 16 он друг. Не понимает дружеских отношений? Ну что же делать? Кришна говорит, я друг всем живу, что? Ну ладно, не хочешь, не надо. Хари Кришна. Девушка сказала, о лучший из людей, я не знаю, кто зачал меня. Дать тебе определенный ответ. Имена и происхождение моих спутников мне тоже неизвестно. Есть вопросы? Я вот смотрел не так давно инициацию Бхактивинода Махараджи, когда вот Расмаджари, Ситаканди получали инициацию. Про Вишнупури я даже не говорю. Что он как ушел, так его нет. Никого я не буду рекомендовать, если я не буду уверен в этих людях. Честно говоря. Пусть вас рекомендуют сами лично Махараджи, я не буду никого рекомендовать. Ни в первой, ни в второй инициации, если я не буду уверен в этих людях. В ком я был уверен, я их рекомендовал. Лично я сам был уверен. Не остаюсь вот это на уровне своей, так сказать, собственной уверенности, которая у меня есть. Все остальные никого не будут рекомендовать, если я не буду уверен, что вы будете продолжать служить при любых обстоятельствах, что будете стараться. Неважно, какие вы будете, семейными или не семейными, суть же не в этом. Вот у кого-то есть такая иллюзия, что если я жил бы не в храме, то я бы служил бы. Вы видите, да? Служит они кто не в храме? Кто ушел из храма? Так вот теперь представьте, кто живет дома и служит всегда. Это есть у них, у всех у вас иллюзия, что вы все можете так делать. Вот этот ятр, это иллюзия. Когда вас выкинут из дома, когда вас всех соплями обмажут, тогда вы тут будете сидеть, потому что у вас нету выхода уже. А попробуйте, когда у вас есть возможность наслаждаться всем. А что? Вот он же так делает, значит и мы так же будем делать. Посмотри, покажите мне хоть одного. Одного мне покажите хотя бы. Вот в нашем городе есть еще один такой? Или в нашем храме? Есть одна такая. Вон она сидит. Амаравати. Вы видите, как мало таких людей. А у всех у вас иллюзия, что если вы вот будете семейными, у вас будет семья, все, что вы будете точно так же служить. По крайней мере, как Амаравати или как Лакшминарайана там. Как Аня. И то они, так сказать, не приходят иногда, потому что там что-то у них случается. А попробуйте вот так вот, хоть что там случится быть здесь. Да еще постоянно увеличивает темп. Все до одного, кого я знал, кто так говорил, да мы там сможем. Никто не смог. Они не могут, даже те грехаски, которые там сидят, они не ходят на приветствие божеств, никто там в Москве, где. Они никто не ходит, ни на Мангаларате, никто. Когда надо совершить аскезу, диплом получить где-то там во Вриндаване, перед махараджами прогнуться, вот тогда они делают. А так, в общем-то, их не интересует. Они спят до 10 часов, до 11, дома домашние божества поклонятся, предложат. Они занимаются разными науками, помимо сознания Кришны. Тайком заканчивают институты. Серьезно? Без шут, никто даже не знал, что мать учится в институте. Я не знал. Ну, закончил. Потом, когда мы начали дела принимать у него, он ничего не делал, оказывается, вообще. Но все время говорил, что он так занят. А когда мы начали принимать дела, он ничего не делал. Кришна позволяет так многим. Какую-то идею выдвинуть там и все. по сравнению с тем, что он должен был сделать, он делал вообще ничего. Больше. Поэтому не будьте в этой иллюзии, что вы можете то сделать. Дядя Коля вот у нас сделал такой шаг. Он тебя сознательно помещает в эти условия, что понимает, как сложно сочетать это что-то. Сочетать что-то в тысячу раз сложнее. Поэтому люди так из крайности в крайность бросаются, потому что они понимают, что сочетать очень сложно. Не изменить свое положение вот так внешне и быть под... Продвигаться в сознании Кришны, это на самом деле надо быть преданным, очень серьезным. О чем Шрила Харидас Тхакур говорит. Не надо хулга вайраги, ложную вайраги, надо истинную вайраги. Как Госвами. Они сначала отреклись от ложных представлений. Ложных методов и ложных способов решения проблем. А что толку? Человек внешне отрекся, а потом вернулся туда, откуда. Говорит, Тру Махарадж покинул царство таким образом, чтобы никто не имел возможности вернуть его обратно. Вот как уходит. Я понимаю, когда вы уходите из своих семей, что все мир знает, что вы всегда будете преданными. Как он, допустим, Будда сделал. Он ушел и вернулся домой, но он вернулся домой Буддой. Ушел он Сиддхартхи Гаутамой, а вернулся-то Буддой. И они говорили, вот, сынок, ты вернулся. А он говорит, кто вы? Он говорит, как, я же твоя мама, твой папа. Он говорит, а, понятно, они мои родители. Все это иллюзия. И он начал преподносить им закон Ахимсу. Они думали, что он вернулся, но он не вернулся. Это был другой человек. Это не был тот, кого они знали. Таким мы его возвращаемся. Неудовлетворенными. Отстань от меня! Вот мы возвращаемся домой, и потом, когда нам родители говорят, ну чё ты там, чё? Отстаньте! Вы чё не понимаете? Отстаньте! Ты скажешь, боже мой, чё они там делали с ним? Так вот, когда я смотрел этот инициацию Бхактивинода Махараджа, когда Сита Канди получала, он сказал, Сита Канди, и начал рассказывать. Это та, которая говорит очень так колко, когда где какая ругань, она там. И они ругаются, она там между гопи ругается, и с одной гопи она все время так сказать. И Сита Канди, у нее такой язык, как бритва, она сразу он говорит, уколет прямо в самые больные места своими словами. Я вот сразу сюжетка исполнил. Точно, вот как-то имя оно соответствует. Вот. И как вот даже. Эй! Как они друг друга. Чему я говорю? Что вся наша духовная жизнь, она имеет две такие стороны. Мешающая, которую мы выдаем за духовную жизнь. И истинная духовная жизнь. Истинная. И вот притворство-то в том, что мы иногда вот эту ложную материальную жизнь, которая обрисована Кришной, как плакаты обвесить везде и всем создать иллюзию, что мы преданы. Знаете, вот я в многие дома приходил преданным. И там на каждом квадратном миллиметре такой плакат Кришны, там все, Тулати Махарани, в туалете у них там надписи Шлока, ну, когда сидишь, изучаешь. Ну то есть вот все, чтобы нигде не забыть Кришну. И везде, и когда говоришь, а что в туалете там? Это Махапрабху даже в туалете язык зазымал, вот там все. Потому что это все не оскверняется, мы, может быть, оскверняемся, но это не оскверняется и все остальное. Везде все. Но они же преданы. Они друзья преданных, они неплохо, но они еще не предались. Это обман. Они пытаются себя выдать за преданных. Я даже видел алтари у них, как они сами божества устанавливают без разрешения там и все остальное. И там полгорода ходит, думает, что вот эти божества, эти поклоняться делают. Все. Все это видно. Когда на полках Шримад Бхагаватам, но читают совсем другие книги, Малахова там какого-нибудь, Кастаньеду, какой-нибудь там этот, фанатологию там или еще, изучают там все, рунами обрисуются, вместо того, чтобы святым именем обрисоваться, хотя бы слово Кришна где-то написать на дверях. Нет, нарисуют руну древних кельтов. Вот. В голове столько помойки. Ложная жизнь, обманчивая жизнь. Это есть сахаджи. Ни садханы, ничего, и выдать себя за сознающего Кришну. Я всегда помню Кришну при любых обстоятельствах. Это и есть сахаджи. Еще умудряться давать философские толкования, кто такие сахаджи. Это так здорово все устроено. Как можно обманывать? Просто удивительно обманывать. Но наряду с любой природой всегда есть хорошие качества. И говорится, что вайшнава, когда он видит очень много плохого, это его проблема, он должен найти хорошее и прославлять это хорошее. И так мы учимся видеть хорошие качества, стараемся их прославить. То есть не выдумываем это и прославляем выдуманное, а на самом деле видим что-то путное и прославляем это в человеке. Потому что если мы не сможем этого сделать, мы будем вынуждены сражаться с этими людьми. Вынуждены. Это естественный побудитель, когда мы видим недостатки чьи-то, мы вынуждены сражаться с этой личностью. Мы не можем ей предаться, мы не можем действовать под ее руководством. А если мы не будем действовать под ее руководством, а нам дали указание действовать под этим руководством, мы не сможем ничего сделать. Мы должны найти хорошие качества и прославлять. Поэтому Прабхупада говорит, мы должны найти хорошее качество. И Прабхупада говорил, я не могу найти ни одного хорошего качества. И Санатана Госвами заулыбался и сказал, неужели Абхай так все плохо? Он говорит, у них одно есть качество, они ко мне лично привязаны. И Санатана Госвами сказал, ну понял, вот через это я дал вам создание Кришны. Прабхупада так говорит. Он рассказывал этот сон, когда Санатана Госвами к нему приходил. И он начал жаловаться. Он говорит, эти люди бесполезны все. У них нет ни одного качества. Я ищу. Санатана Госвами заулыбался. Он сказал, неужели так все плохо? Подумай, как. Он сказал, у них есть только одно качество. Они лично ко мне привязаны. Я сказал, о. Я все на примере Шачипутры смотрю вот так. Он очень привязан к Бхактивинода Махараджу лично. Вот. Поэтому служит. У него такого вкуса ко всему нету абсолютно. Ни к мантре, ни к чему. У него вообще нет вкуса вообще. Никаких. Но он привязан очень сильно к своему Гуру Махараджу. Эта привязанность развилась. Поэтому благодаря этой привязанности он продвигается. Просто такую милость получает. Поэтому, когда мы привязываемся к вайшнавам, к обществу вайшнавов, мы прогрессируем. Мы можем привязаться просто к вайшнавам, привязаться к преданным. Я, допустим, не надеюсь, что у меня есть какие-то мозги там особые или что-то. Я просто могу привязаться. Я помню, как я привязался к Эверхоту, кстати, через эту привязанность через Эверхоту, кстати, начал бывать. Потом, когда появились уже такие личные взаимоотношения с духовным, учителем, какие-то привязанности, кого с вами у меня сейчас есть привязанности. Благодаря этим привязанностям в основном все происходит. Даже когда ты думаешь, ну там Кришна, вот он сейчас там тебя не будет видеть. Я лично иногда думаю, ну как же там Акабудхи расскажет, чувак, что на ранее пришел, мне стыдно, как я не хочу, чтобы Акабудхи думал про меня плохо. Я даже так иногда думаю. Мне не хочется, чтобы преданные как-то были разочарованы. Это привязанность к преданным срабатывает. Понимаете? Понятно? Это привязанность к преданным срабатывает. Думаешь, нет, я не могу подвести Прабхупаду Махараджу. В общем-то, толком я и не соображаю, что это надо и зачем, и сладости никакой не чувствую. Но мне так хочется, чтобы эти люди не были разочарованы. Это привязанность к этим людям, к их мнению, к кто-то привязанности не имеет. Да я вас понимаю, но я поеду. Я вас очень люблю, но пошли уже. Я вас так буду любить, на, там, и пролам, так сказать, в разлуке. Он никого никому не привязан. Как тут она гураха обещала. Я так привязан к божествам. Ой-ой-ой. Когда она вспомнила божества, значит. Помнит, а пометует они. Волосы распущены уже, все. Ой. И помните, что много будет этого. Я помню, как кто-то давал лекцию. 90% все уйдут. Установку-то на добро. Я не уйду. По крайней мере, буду стараться делать так, чтобы меня не улыбнули божества. Что я вижу? Я понимаю, за что выпинывают божества. Не знаю. Поэтому Прабхупада говорил, даже тот, кто старается избежать этих оскорблений, даже этим Кришна доволен, видя старания. То есть он не может быть избежать, но он старается избегать их. Вот это старание Кришна принимает. Но человек не старается. Поэтому привязанность к преданным, привязанность к вайшнавам. Почему поет? Привяжись, общайся со святыми личностями. Ибо только так ты сможешь переплыть океан рождения. Не просто со всеми подряд общайся, а общайся с теми, кто на самом деле действует сам. Что такое святой? Он действует сам так, как положено. С такой личностью надо общаться. Я же вижу, как мы общаемся. У кого проблема, они сразу между собой общаются. У кого проблема, они начинают по уровню проблем, не по уровню преданности, а по уровню проблем общения. Вот. Зачем нам искать тех, кто поймет наши проблемы и будет солидарен с ними? Потому что когда мы ищем солидарности в проблемах, значит эта проблема укрепляется. Мы должны искать того, кто наоборот на нас наедет, разобьет нашу проблему, пристыдит нас. А мы ищем того, кто скажет, правильно, правильно делаешь, надо что больше делать. Ты что? Это вообще как бы укрепляет наше оскорбительное состояние. Мы ищем тех, кто укрепит наше оскорбление. Должны быть очень разборчивы в общении. Очень разборчиво. Да, вот нас тоже кто-то думает общие проблемы. Поэтому ты знаешь, да, у тебя нет общей проблемы, знаешь. Да, мы ищем общение с теми, у кого проблемы. Ты же общаешься с теми, у кого проблемы. Но ты понимаешь, что это плохо. Поэтому тебе ты сочетаешь, тут туда прибегаешь, тут маленько пообщаешься. Ну как вот христиане в церковь приходит, свечку поставит и побежал дальше делать проблемы. Ты в основном-то общаешься с теми, у кого проблемы. И смотри, как ты от меня выбегаешь. Раньше ты сидел по два часа что-нибудь со мной лепетал, там приходил. А тебе, Леха, ты куда? Я пошел Лакшми Нараян. Ну че, да я пойду. Почему? Как ты думаешь, почему это? Ты же знаешь, да, почему тебе? Ну как-то вот там влажняк, вот, ломки какие-то рядом со мной находиться. Почему? Ну а что наезжать? Найдется, то есть я везде грязь найдет. Ломы. А раньше мы что-то с тобой сидели по два часа и болтали. Теперь мы ломы теперь. Что со мной? Саша Варан, что сейчас? Там вот где-то Сашка его фоломею, вот. Работу его устраивает, друг лучший стал. Скоро начнешь на турнике болтаться тоже. Тело начнешь свое лечить. Клетку чистить. Очистительные процессы клетки. Вы знаете, в тюрьме есть такой, это как же день-то называется? Техосмотр или как-то? Так, камеру чистят, все, и такие довольны в камере, да, сидят. Ты чего хорошего, ничего не знаешь? Все довольны в камере, вычистили камеру. И приходят, говорят, мы сообщаем вас, вам еще срок добавили. А ну и что, зато у нас теперь светло. Зорин, знаете, картины рисует, портреты, проволоку красит колючую, хромирует, вышку покрасит, там пулеметчик. И такие счастливые, о, вышку покрасит, там здорово. Нам тебе так хорошо, Зорин, у нас тут клуб вот есть, который тут с автоматом можно только заходить. Локальные зоны вот у нас, рикши, клетки. Амахаты. Ты же зона, что, зона есть зона. Как бы там ни было хорошо, все равно критерии-то совершенно разные. Ты не свободен. Ты не свободен. Почему? И весь Багова там описывается. Вся ведическая литература все время сравнивает этот мир с тюрьмой. Не с дурдомом, а с тюрьмой именно. Это тюрьма. А в тюрьме законы тюремные. Никто не будет там справедливость. Ой, как несправедливо в тюрьме. Смотри, какой смешной. Ты какой смешной это парень. Ну-ка иди сюда, хоть дадим посмотреть, какой смешной. Правда, достоинство, мораль. Люди, смотри, какой появился, ты что? Ты что? Упал в коня где-то. О чем он говорит? Ты там плакатов начитался? Так что? Юзи. Вот почему, Лёха, мы общаемся с тем. Поэтому мы должны стремиться общаться с теми, кто нас вдохновляет на преданное служение. Стремиться. Если мы будем общаться с теми, кто нам доказывает, что мы тело, все время нас... Прабхупада говорил, если вы общаетесь с кем-то неспреданным, вас там будут убеждать, что вы тело. Все будут рассказывать так, чтобы вы убедитесь, что вы тело. И когда вы полностью убеждены, что вы тело, у вас вожделение начинается. Сильное-сильное вожделение. И вы не можете. Особенно, когда человек лечится, это происходит. Потому что он лечит-то не душу, ничего там. Тело же начинается с тела. Почему Прабхупада говорил, что когда вы лечитесь, будьте очень внимательны, садхана должна быть идеальной во время лечения. Потому что все связано с телом, все это тело, тело, и человек сознание начинает вот на этом уровне действовать. А как человек начинает опять возвращаться, то есть он сделал какой-то прогресс, а обратно в тело начинает сознание погружаться, как тут же вожделение начинается. Поэтому мы как-то даже не стараемся говорить много о болезнях, о родственниках. Мы просто говорим, давай быстрее вложись в больницу, старайся там повторять жабку. Вот, Оля, ты когда в больнице лежала, сильно ощущала, сильнее себя телом ощущала или нет? Нет? Я помню, ты так передавалась. Ты понимаешь эту фразу мою, когда я говорю, неужели вам надо ногу отрезать, чтобы предать? И что-то поняли. Ты ее понимаешь? Глубоко? А раньше ты понимала это? Нет, когда я говорю, видишь? То есть, когда человеку на самом деле какое-то беспокойство причиняют, только тогда он начинает ценить что-то, соображать. Ты же так сильно изменилась. Просто кошмар. Это земля и небо. А смотри, каким образом. Неужели таким образом? Поэтому, когда мы не хотим так измениться, Кришна по-другому помогает нам. Но лучше от такой помощи. Нет, Кришна, мы изменимся. Я сам. Лучше так. Я сам. понял. Мне не надо никаких проблем. Поэтому мы фильмы эти смотрим, что лучше мы сами. Не надо нас через мусорубку проталкивать, не надо. Мы сами. А то будешь сидеть на этом и долбить. Или вот сейчас на нос прицепляете, на уши, потом будете прицеплять. Так сознание с головы постепенно уходит, то есть все ниже, ниже. Там на лице ничего, а там вообще разукрашено. Елка. Да, я специально показал, как вот сознание перемещается у людей. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам классический джай.